Глава 21. Лютый холод, пронизывающий тело, и жгучая боль в том месте, где запястья сжимали невидимые кандалы, не давали ясно мыслить. Я чувствовала, как жизнь, капля за каплей, покидает мое тело, оставляя после себя беспредельную пустоту. Даже страх отступил перед полной апатией. Я уже не стояла на ногах, а лежала на гладком полу, и только одно желание билось в голове. Поскорее бы все закончилось. «Василиса!» Пронзительный крик подруги пробивался до меня будто сквозь вату. Из последних сил я приподняла голову и увидела стоящую в отдалении Машку. Глаза что пятаки, но на лице решимость, ноги расставлены, в одной руке она сжимала непонятно где раздобытый канделябр с зажженными свечами. И это был единственный источник света в огромной библиотеке. «Вась, что с тобой? Ты ударилась? Почему кричала?» Она бросилась ко мне и упала на колени. Я ничего не увидела, но ясно ощутила, как неведомая бестелесная сила, что творила это со мной, вдруг резко остановилась и развернулась к Машке. «Еще секунда и нанесет удар! Тогда нас никто не спасет!» Раздумывать не было времени. Рванула руки в стороны, и невидимые обжигающие штуки на запястье будто растворились в воздухе. С их исчезновением силы начали возвращаться в мое немощное тело. Дрожа, как лист на ветру, я приподнялась на локтях, забрала у Машки канделябр и, схватив ее второй рукой за ворот рубашки, рванула к себе, а зажженные свечи выставила вперед на манер щита. Спинами мы упирались в стеллаж с книгами, а впереди маячили двустворчатые двери, до которых еще нужно было добраться. Скребущий звук усилился, но холод немного отступил. Похоже, огонь ему не нравился. «Машка, тут кто-то есть! Слышишь? Он едва не убил меня!» Вместо того, чтобы кричать, я почему-то шептала, хотя горло уже не сжимало и дышать можно было полной грудью. «Не слышу и не вижу». Подруга начала вертеть головой. «Я так испугалась. Сижу, читаю книгу, а тут телефон резко умер, и ты кричишь». Я перевела на нее удивленный взгляд. «И даже холода не чувствуешь?» «Ну, есть немного. Но это же библиотека. Тут, скорее всего, сильно не топят». «Так, похоже, Зайцева считает меня пугливой курицей». «Зайцева. Прямо удар по репутации». С приездом в Ренвуд я действительно превратилась в какое-то подобие себя. В жизни ничего не боялась. Не теряла голову от непонятных чувств, на трупы не натыкалась, не лезла в неприятности. Правда-правда, они меня сами находили. Жила и не тужила, одним словом. А теперь все с ног на голову перевернулось. И во всем виноваты Вика с отцом. «Езжай в академию», — говорили они. «Будет весело», — уверяли они. «Я так не играю. Этот мир сломался. Тащите новый». «Вась, может, ну его? Пойдем обратно в комнату». Машка собралась было встать и потянуть меня за собой. Но холод будто почувствовал это ее желание и приблизился. «Нет, он еще здесь. Только дернемся и бросится на нас». «Да нет там никого. Ты, похоже, темноты боишься». Зайцева пыталась успокоить зарождавшуюся во мне истерику, даже не подозревая, какая тьма кружит над нами. Одно неверное движение, и боль вернется, и уже не отступит. «Ничего я не боюсь, и крыша у меня не едет. Когда свет погас, меня холодом овеяло, словно кто-то невидимый все живое высасывать начал. А потом запястье обожгло». Я подняла руки, чтобы продемонстрировать, но пригляделась и охнула. На правой руке с внутренней стороны запястья появилась татуировка в виде луны. Маленькая, свежая, края еще красные, и побаливает. Машка прижала ладонь к губам и округлила глаза. Вот теперь она точно мне поверила. Прекратила рваться к выходу, вцепилась в меня и прижалась к боку. «Вась, а почему я ничего не слышу и не чувствую?» Зайцева тоже перешла на шепот. Понятия не имею. Может, этот монстр только избранным открывается? Наметил жертву и пугает? Я пожала плечами и закричала. «Проваливай отсюда, гад! Не боимся мы тебя!» Наверное, если бы голос не дрожал, вышло бы правдоподобнее. Но это был мой максимум. Холод, впрочем, не впечатлился и никуда не исчез, как и звук. А затем скрипнула входная дверь, и мы с Машкой вскрикнули в унисон. «Василиса? Мария? Что вы здесь делаете в такое время?» Строгий голос Изольды прозвучал музыкой для моих ушей. Дверь с хлопком закрылась, и по полу застучали каблучки. Выйдя на свет, женщина поправила сползшие на нос очки, чуть наклонилась вперед и уставилась на нас с Зайцевой. «Я жду ответа». Она заслонила собой свет канделябра, и холод это почувствовал. Он рванул вперед, собрался наброситься из-за спины, но я помешала. «Изольда Вячеславовна, берегитесь!» Схватила ее за руку, дернула к нам и хотела снова прикрыться канделябром. Как вдруг распахнулось окно, и порыв ветра затушил наше единственное оружие – свечи. Холод на секунду замер, а затем рванул в нашу сторону. «Бежим! Он близко!» – крикнула я и вскочила на ноги. Машка с визгом отпрыгнула в сторону, Изольда, ничего не понимая, застыла на месте. «Изольда Вячеславовна, тут что-то на Ваську напало!» пропищала Зайцева в абсолютной темноте. Ответа преподавательницы я уже не услышала. Неведомая сила вновь схватила меня за горло и потащила к распахнутому окну, из которого лился лунный свет. Вернее, сначала потащила, а когда я начала вырываться и словно рыбка хватать ртом воздух, приложила сначала спиной к подоконнику, а затем наполовину вытащила из окна и принялась душить. Никакого холода я уже не чувствовала, как и горящих обручей на запястьях. Только невидимые руки, вцепившиеся в мою шею и бьющие в лицо колючие снежинки. Снаружи стоял крик то ли Машкин, то ли Изольды, то ли всех вместе. А в голове сплошная каша. Мое сознание как будто выливалось из собственного тела в какое-то другое, неживое. И на этот раз процесс шел намного быстрее. Второй этаж, внизу снег. Шансы выжить намного выше. Из последних сил я пнула пустоту и приготовилась упасть. Но чьи-то сильные руки успели схватить меня за талию и рвануть на себя. Свет в библиотеке резко ударил по глазам. Тепло мужского тела было сейчас как спасательная таблетка от мигрени, горячая ванна в холодную погоду и вкусная еда после недели жесткой голодовки. Вцепившись в крепкие плечи, я подняла голову, встретилась со свирепым взглядом черных, как ночь за окном, глаз и испытала небывалое облегчение. Биение сердца замедлилось, и можно было дышать. Пусть злится, пусть рычит от бешенства, но он меня спас. С ним я в безопасности. Почему-то в этом я ни капли не сомневалась.